Глава 37. Марк. «А это что еще за бугаи?» – спрашивает Никс, когда я впускаю ее в квартиру, возле которой стоят двое охранников. «Это на всякий случай. Нанял их для защиты Мили». «Для защиты от Конора?» «Да». «Все настолько серьезно?» «Более чем». «А как ваш разговор прошел?» Пусть Милли сама расскажет, когда проснется. Она заснула самостоятельно или ты ее вырубил? Озадачивается, осматривая устроенный мной погром в гостиной. Эмилия слишком перенервничала, поэтому я дал ей успокоительное, и вскоре у нее получилось отключиться. Ты побудешь с ней, пока я не вернусь? Конечно. Никуда не выпускай ее, и сама лучше не выходи до моего возвращения. Хорошо. «А ты куда собрался?» «Конору». Никс изумленно округляет глаза, но вопросов больше не задает. «Умница! Сейчас у меня нет ни желания, ни времени что-либо ей объяснять. Мне необходимо как можно быстрее добраться до Блэка, чтобы сегодня же вытравить эту мразь из жизни Милли раз и навсегда. Дашь мне свою машину? Предполагаю, что мою тачку и байк мигом отследят люди Конора». «Разумеется, бери». Николина вручает мне ключи, и я тут же двигаюсь к входной двери. Останавливаюсь лишь на миг, когда слышу ее голос. «Будь осторожен, Марк». Киваю и покидаю квартиру. Дорога до высотки, где расположена компания Конора, занимает не больше получаса. Но за это время я успеваю 10 раз вскипеть от злости и столько же раз успокоиться. Для долгожданного разговора с Блэком мне нужна трезвая голова. Припарковав машину в единственном доступном месте недалеко от нужного небоскреба, я накидываю на голову капюшон и надеваю авиаторы. Разумеется, джинсы с байкой не самая подходящая одежда для появления в престижном офисе. Однако в костюме без защиты на лице я до туда вряд ли бы сумел добраться. А так, когда я вхожу в парадный холл здания, на меня никто не набрасывается с просьбами сфотографироваться или оставить автограф, а всего лишь окидывают вопросительными взглядами, на которые мне наплевать. «Добрый вечер. Мне нужно попасть в офис Конора Блэка». Подойдя к стойке, где восседает симпатичный администратор, заявляю я. «Вам назначена встреча?» Девушка в строгом брючном костюме недоуменно изгибает бровь. «Нет, но мне срочно нужно его увидеть. Простите, но мистер Блэк не принимает без записи. Уверен, для меня он сделает исключение». «Сомневаюсь». Вымученно улыбается девушка, всем своим видом показывая, что мне следует развернуться и уйти. Однако ее милая мордашка, как по мановению волшебной палочки, становится в разы доброжелательней, а строгость во взгляде сменяется шоком. Стоит мне только снять с глаз очки. «Вы? Вы? О боже, вы же...» «Тихо, прелесть моя!» Пресекаю ее восторженный возглас и наклоняюсь к ней ближе, заставляя девушку залиться краской. «Не шуми. Просто позвони своему боссу и сообщи о моем приходе». «Я... Да, да, я позвоню». Заикаясь, она кивает как болванчик, но действий никаких не предпринимает, завороженно разглядывая мое лицо, будто я не человек, а инопланетянин. «Сейчас». «Да, сейчас. Конечно, простите, я просто не ожидала». «Все нормально. Звони». Она, наконец, поднимает телефонную трубку, нажимает на нужную кнопку и сообщает о том, кто явился на прием к президенту компании. Несколько секунд, и администратор с лучезарной улыбкой обращается ко мне. «Мистер Блэк как раз закончил онлайн-конференцию и может вас принять». Я даже не сомневался, что так оно и будет. «Отлично. Спасибо, Сьюзен». Прочитав имя на бейджике, благодарю я, и девушка начинает сиять еще ярче. «Лифт прямо по коридору, последний этаж. Хотите, я вас провожу?» «Не стоит. Сам справлюсь. Но спасибо за предложение». Игриво подмигиваю и, вернув очки на глаза, двигаюсь в указанном направлении. Снимаю авиаторы и капюшон, только когда двери лифта закрываются, и я оказываюсь в нем один. Я специально приехал в офис под конец рабочего дня, надеясь, что в это время часть работников уже не будет, и я прав. Оказавшись на верхнем этаже, я встречаю только личного секретаря Коннора. Увидев меня, она вскакивает на ноги и, поправляя волосы, расплывается в сияющей улыбке. И губы красным успела намазюкать. Ай, шустрая какая! Здравствуйте, я Мария, ассистент. Мистер Блэк, вас свободно! Категоричный приказ Коннора, появившегося в дверном проеме кабинета, обрывает девушку на полуслове. Она дергается от неожиданности и перепрыгивает нервным взглядом со своего начальника на меня и обратно. «Но я думала, что еще понадобится...» «Ты меня плохо расслышала, Мария. На сегодня свободно. Иди домой. И внизу администратору сообщи, чтобы ко мне сегодня никого больше не пускала». Чеканит он, даже не глядя на секретаршу. Его цепкий взгляд устремлен на меня. Возможно, кто-то и может наложить в штаны от страха, когда Коннор так смотрит. Однако на меня его уничтожающий прицел не производит ровным счетом никакого эффекта. Чтобы хоть немного запугать меня, нужно что-то повесомее. Секретарь от расстройства поджимает губы, но тем не менее в темпе берет свою сумочку и ретируется. Коннор же молчаливо разворачивается и возвращается в кабинет, не считая необходимым снизойти до того, чтобы пригласить меня внутрь. Да и к чему ему все эти нормы приличия? Он и так знает, что я последую за ним. К тому же сейчас, когда мы остались одни, строить из себя вежливого, воспитанного мужчину нет нужды. «Я тебя слушаю». Расслабленно усевшись в рабочее кресло, Блэк одаривает меня таким взглядом, будто ему абсолютно похер, что перед ним стоит мужик, с которым его невеста наставила ему рога. «Эмилия у меня, и к тебе она больше не вернется. Можешь забыть об этом». Сходу высекаю я, и судя по тому, что лицо Коннора стремительно мрачнеет, я понимаю, что для него это неожиданная новость. Прекрасно. Жаль только, что переливы злости в глазах этой мрази чересчур быстро закрашиваются насмешкой. «Нет, Эндрюс, ты ошибаешься. Это ты можешь забыть об Эмилии. И у тебя есть два варианта, как это сделать. Добровольно или же с моей помощью. Выбирай сам». Но сразу хочу предупредить, что во втором случае ничем хорошим для тебя это не закончится. Странно, что Эмилия этого не уяснила. Мне кажется, я все доходчиво ей объяснил. О, да, принудить женщину быть с тобой, запугав до чертиков, это очень по-мужски. Но меня ты ничем напугать не сможешь. Думаешь? Знаю наверняка. Цежу, и не желая терять времени на бессмысленные разговоры, перехожу к делу. Ты сам сообщишь прессе об отмене вашей свадьбы и навсегда забудешь об Эмилии. Ее для тебя больше не существует. Да что ты говоришь? Он срывается на смех. Да. Иначе что? Иначе весь город узнает о твоих тайных оргиях и загулах со шлюхами, и ты сможешь навсегда забыть о карьере политика. Думаю, видео с тобой и продажными бабами и мужиками прессе понравится куда больше, чем простая новость об отмене свадьбы. Смех Коннора враз прекращается, а улыбка сползает с его губ, как тающий воск. Воздух в комнате накаляется до предела. Становится таким плотным от напряжения, что его хоть ножом режь, но мне похер. Стою на месте и стойко выдерживаю гнев Блэка, исходящий от него мощными импульсами. «А теперь послушай меня, сучонок!» Он встает с кресла, обходит стол и останавливается в полуметре от меня, прожигая в моем лице дыру. «Если ты не хочешь, чтобы тебя случайно сбила машина, или же чтобы твое окоченевшее тело нашли в твоей собственной квартире, то ты сейчас же свалишь отсюда, поскачешь в аэропорт и улетишь в Лос-Анджелес, где продолжишь петь свои слащавые песенки. Я же говорил, тебе меня не запугать. Ты зря так думаешь. И ты даже не представляешь, кого пытаешься шантажировать. Со мной такое не прокатит. Хочешь сказать, тебя не волнует, если весь город узнает, что за извращенец планирует занять пост мэра? Ведь видео с твоим весельем также сольется в сеть, если со мной что-то случится. Ну и пусть сливается. Насрать. Мои люди быстро решат эту проблему, как и любую другую, которую ты вздумаешь мне устроить. Ты со своим видео для меня не угроза, и не такое приходилось быстро заметать. Ты ведь не думаешь, что прежде никто не пытался прижать меня подобным образом, не так ли?» «Честно говоря, я не думал об этом. Времени особо не было. Однако отвечать я не собираюсь. Вместо этого я задаю другой вспыхнувший в голове вопрос. Тогда зачем тебе Эмилия, раз уж тебе насрать на куда более серьезный компромат, способный очернить твою безупречную репутацию, то почему тебе настолько важно удержать ее возле себя? А ты сам не понимаешь?» Усмехается. «Только не говори, что ты ее любишь, никогда не поверю. Я тебя умоляю, если бы я ее любил, то вы с ней ни разу даже не встретились бы. А если бы и встретились, то Эмилия после содеянного не шлялась бы по городу всего с одним охранником, а была бы круглосуточно закрыта в моей спальне, в прямом смысле привязанная к кровати, и долго-долго умоляла бы меня о прощении за свою ложь». Едва подавляю яростное рычание, вибрирующее в груди, и сжимаю кулаки до боли, заклиная себя сдержаться от смачного удара по его холеной гадкой роже. «Тогда тем более не понимаю, зачем она тебе нужна? Любить не любишь. На последствия отмены свадьбы тебе тоже наплевать. Отпусти ее, и мы разойдемся в разные стороны без конфликтов». «Нет, Эндрюс, этому не бывать. Я никогда не отпущу такую женщину, как Эми. Она шикарная, с какой стороны ни посмотри, и идеально подходит мне. К тому же я не отпускаю предателей». «Ты только что назвал ее предательницей? Ты, блядь, издеваешься?» «Вовсе нет. Эмилия долго лгала мне о тебе, хотя я давал ей шанс во всем признаться, а потом еще и изменила. А я предупреждал ее, что так просто ей подобное с рук не спущу. Она не поверила, а зря. Теперь пусть пожинает плоды». «И это говорит урод, который изменял и врал ей с самого начала?» Неосознанно повышаю голос. Кровь вскипает в венах. Кажется, еще немного, и пар из ушей повалит от гнева, в то время как Конор вновь выглядит спокойнее некуда. «Я мужчина, Марк, это другое. Нам можно. И только не надо на меня так смотреть. Уверен, ты сам придерживаешься того же мнения». «Придерживался. Давно. Когда был в край эгоистичным мудозвоном, но сейчас я так не считаю, даже близко. Одна лишь мысль о том, чтобы потрахаться с кем-то на стороне, а потом вернуться домой к Миле, вызывает во мне отвращение». «Я так и думал», — ухмыляется Блэк, неверно истолковав мое затянувшееся молчание. «Вот именно поэтому Эмилия и заслуживает наказания за свою распущенность. А что может быть хуже для свободолюбивой женщины, чем выйти замуж по принуждению и каждый день быть зависимой от желания мужчины? И тебя реально будет устраивать такой расклад вещей?» «Какой такой?» «Жить с женщиной, осознавая, что она тебя презирает и ложится в постель с тобой не потому, что хочет, а потому, что ты ее заставляешь». «И снова ты ошибаешься, Эндрюс», — самодовольно ухмыляется Блэк. «А точнее, сильно недооцениваешь мою способность очаровывать людей. Эмилия сильная, упрямая и уважающая себя женщина, с этим не поспоришь. Но даже такую, как она, можно смягчить и сделать так, чтобы она выполняла все мои прихоти по собственному желанию, да еще и кайф от этого получала. 2 года наших крепких отношений и секс прошлой ночью – прекрасное тому подтверждение. То, как она стонала, сосала, трахалась, целиком отдавалась процессу и просила еще – просто бесподобно. Тебе ли не знать, что Эмилия знает, как доставить мужчине удовольствие?» Его ехидные слова острой бритвой проникают в вены и вспарывают их изнутри. Слепну от ярости. Глохну от оглушительного грохота, раздающегося у меня в груди. Эта чаша моего терпения разлетается вдребезги, царапая изнанку кожи острыми осколками. Теряю контроль над телом и замахиваюсь, чтобы раздробить кулаком нахальную физиономию Блэка. Но, к моему величайшему сожалению, с реакцией у гада все более чем в порядке. Он успевает уклониться так, что мой кулак лишь скользь задевает щеку, а затем сразу наносит ответный удар мне под дых. Всю область солнечного сплетения парализует от острой боли. Воздух вылетает из легких. Я складываюсь пополам, но все еще удерживаюсь на ногах. Однако сильный удар по затылку все-таки укладывает меня на пол. «Марк, Марк! Так и знал, что ты захочешь подраться. Что ж, Я не против выполнить твое желание. Конор заряжает мне с ноги по животу, и я еле сдерживаюсь, чтобы не застонать в голос. Но нужно сказать, драка ни к чему не приведет, только если тебя в больницу. Еще один удар, после которого в глазах все белеет. Потому будь разумным мальчиком, сделай, как я тебе сказал. Свали из Рокфорда и навсегда забудь об Эмилии. Она станет моей женой. Это не подлежит изменению. И она будет безумно счастлива со мной. Вот увидишь. Я сумею вновь влюбить ее в себя. Ведь я умею быть милым, когда мне это нужно. И я, наконец, дам ей то, о чем она мечтает. Детей. Двоих, троих, а может и больше. Сколько ее душа захочет. Так что Эмилия все мне простит и быстренько тебя забудет. Только через мой труп. Цежу я, бросая на него свирепый взгляд. Но раз ты того хочешь, не вопрос. Я это с удовольствием устрою. Конор порывается пнуть меня еще раз. Однако я превозмогаю боль и на долю секунды его опережаю, заряжая стопой Конору в пах. Он явно не ожидал, что я все еще способен ответить. Помимо гримасы боли, его лицо искажается от удивления и злости. Однако мой гнев не идет ни в какое сравнение с его. Сердце стучит как сумасшедшее. Врезается в ребра, молниеносно раскидывая по организму кипучую кровь и блокируя боль. Я вскакиваю с пола и, пошатываясь, налетаю на Конора, снося его с ног. От грохота наших тел, кажется, сотрясается вся мебель и стены кабинета. Или же это только у меня перед глазами все дребезжит, двоится, расплывается, не знаю. Но это не мешает мне нанести несколько сильных ударов по роже Гондона и насладиться видом, как из его губы и носа начинает вытекать кровь. Жаль, долго этот рай не продолжается. Конору удается перехватить мои руки и со всей дури врезать головой по переносице. К счастью, звезды перед взором летать не начинают, но сильное головокружение на несколько секунд выбивает меня из строя, чем Блэк незамедлительно пользуется. Он сталкивает меня с себя и заваливается сверху. Удар, удар, удар. И вся левая часть моего лица начинает гореть и пульсировать от боли. Но она каким-то немыслимым образом не добивает меня, а наоборот, заряжает новым притоком энергии. С яростным хрипом я впечатываю кулак в лицо Конора, а сразу после — по ребрам. Он отвечает мне очередной порцией хуков, и мы продолжаем драться неизвестно сколько времени. Катаемся по полу, пачкаем друг друга кровью, рычим, материмся, стонем от боли. Но ни один из нас не планирует сдаваться первым. Я так точно не сдамся. Уж лучше убью его, но не позволю этому чудовищу вредить моей девочке ни за что. И, наверное, я вот-вот его убью, без жалости и колебаний. Оседлав Конора, я настолько сильно сдавливаю его горло, что скорее сломаю ему шею, а не задушу. И настолько утопаю в агрессии и злобе, что не замечаю, как Блэк вытаскивает пистолет из спрятанной под пиджаком кобуры. Сознание проясняется, лишь когда в мою грудь впивается металлическое дуло. Глубокий вдох, десятки ударов сердца, приглушенный выстрел, и вся моя жизнь пролетает перед глазами скоростной кинолентой, ярче всего рисуя кадры с моей любимой девочкой.